Да, Володя, ты прав. В книгах не найти ответа на то, как за жизнь нужно жизнь отдавать. А знаешь почему? Не человек должен решать этот вопрос, а сам Господь Бог. Карма, одним словом. Вы, ребята, захотели умом разрешить кармическую проблему. Я сделаю так, потому что нужно так, а лучше вот так. Зачем Божью волю своей подменяете? Вы же умные, начитанные люди. Более того, вы эзотерически грамотные. Как же не подумали о своей чрезмерной самостоятельности в вопросах кармического долга? Закон кармы – это закон абсолютной справедливости. Человек не имеет права вносить в него свои коррективы. Даже с благой целью – это в любом случае вмешательство. Как же тогда рассматривать ваши слова о том, что карму можно обогнать или сжечь? Вы предпринимаете усилия в целом над всей вашей прошлой жизнью, работая не над ситуацией, а над проявлениями вашего характера в той ситуации. Вы себя исправляете, понятно? Кармическая ситуация – это вам не шахматная доска, на которой вы переставляете фигурки в соответствии с представлениями о том, как закону лучше действовать. Не подменяйте закон справедливости самопроизволом. Пожалуй, мы действительно попытались разрешить эту ситуацию самостоятельно, своей волей, задумчиво сказал Володя. И не только волей, но и мыслями, добавил Михаил. Вы хотели предложить закону действовать соответственно вашим представлениям о той ситуации. Это и есть вмешательство. Значит, мне не нужно ничего делать? Спросила Тоня. Нет, милая девочка, ласково сказал Федор. Каждое твое искреннее действие уже сжигает карму. Ты вела себя безупречно и поэтому почти отдала свой долг. Тоня вдруг весело рассмеялась. Господи, какое облегчение, как будто камень с души свалился. Я делать ничего не могла, думала день и ночь только о том, как быстрее расплатиться. Да зачем? Жизнь сама расставляет все по местам. Хорошо уже то, что вы не ленитесь, а продолжаете поиск. Нельзя нам лениться, сказал Володя. Нужно ездить, страну свою изучать, людям помогать. Для этого деньги нужны. Вот мы и трудимся в поте лица своего. Скоро пришли и другие ребята, с которыми Федор и Михаил знакомы не были. Друзья с удовольствием рассказывали о таежной жизни, о повадках зверей, о ночевках в лесу, о тонких явлениях, коим были свидетелями, делая упор на научность, на объективность, на методологию. А у нас, по рассказам Тони и Володи, сложилось о вас совершенно другое представление. Вы же обычные люди, трезво рассуждающие о действительности. А как же о ней нужно рассуждать? С подтекстом? Обязательно вносить субъективную оценку? Спрашивал Михаил. Мы же не отрицаем тонких явлений. Мы говорим, что они имеют свое объяснение. Ребята бурно обсуждали вспышки на Солнце и их последствия для Земли. Говорили, что ощущают воздействие пространственных энергий и даже ведут записи о собственном самочувствии. А все наши производственные аварии, да они абсолютно точно связаны с энергиями. Только одна девушка не вступала в разговор, внимательно вслушиваясь в вопросы и ответы. Было поздно. Утром ребят ждал рабочий день. Вы пока не уедете. Послезавтра выходной, можно в горы подняться. Они у нас невысокие, но красивые. «Мы пока останемся», — сказал Федор. «И в горы с вами с удовольствием поднимемся. Так что до выходных». На улице все тепло распрощались. «Вы ведь в гостиницу?» — спросила самая тихая девушка. «Мне в ту же сторону». Михаил, Федор и Танюша пошли вместе. «А что вас интересует, Таня?» – спросил Федор. «Вы так тихо сидели, не задали ни одного вопроса». «А зачем? Мне кажется, что человек на любой вопрос сам найти ответ может». «Люди задают вопросы больше по привычке, чем по необходимости. Иногда для того, чтобы беседу поддержать. И все же, кое-что я бы хотела от вас услышать». Речь Танюши была тихая, четкая, ровная. Говорила она без эмоциональных всплесков и слов-паразитов, стараясь высказывать суть. «К нам в город приезжает очень много людей, говорящих о любви, о свете. Все предлагают свой путь развития, свое видение, свои методы. В последнее время все говорят о согласии, о том, что каждый человек имеет право идти так, как требует его сердце». «Я видела вас на семинаре у Марии Васильевны. Скажите, какое она произвела на вас впечатление?» «Хорошее», — ответил Федор. «Мне она тоже понравилась», — сказала Танюша. «Вы еще не знакомы с Ольгой Федоровной. Завтра утром она лекцию читает в том же кинотеатре. Пойдите, послушайте». «Пойдем», — согласился Михаил. «Она тоже из местных?» «Нет. Обе приехали сюда и живут здесь уже около года. Они многим людям помогли». «Вы, как я понял, к Марии Васильевне ходите?» «Нет. Я никому не хожу. Я пока наблюдаю». «Чтобы сделать выбор?» «Нет, выбор я уже сделала. Но я вам потом о нем скажу. После того, как вы и с Ольгой Федоровной познакомитесь». «Хорошо. До встречи послезавтра». «До завтра. Я на лекции буду», — улыбнулась Танюша. «Это интересный экземпляр», – заметил Федор. «Тебе не кажется, что повеяло чем-то очень знакомым?» «А тебе не кажется, что нам везет на Татьян?» – спросил Михаил. «У меня было такое впечатление, что рядом со мной Татьяна Андреевна идет. Я даже всматриваться в Танюшино лицо стал. Думаю, не моя ли секретарша тут в преображенном виде оказалась?» «Ну и что ты про все это скажешь?» «Скажу я тебе, что поездки – вещь действительно замечательная. Они очень отрезвляюще действуют. Тут такое увидишь, такое услышишь, что все собственные проблемы мизерными кажутся. Я только не знаю, каким словом назвать то, что здесь происходит. Может быть, всеобщее помешательство?» — ответил Михаил. — «Лучше вспышка или буря. Пожалуй, я подумаю о том, чтобы написать небольшую брошюру под названием «Влияние солнечных вспышек на психику человека». «Ты не хочешь по городу походить, кости размять?» — спросил Михаил. «Не хочу», — коротко ответил Федор. «Я у себя в лесу эти километры наверстаю». «Тогда пошли спать». К 11 часам утра они были уже на лекции у Ольги Федоровны. Людей в фойе было еще больше, чем вчера. Сама Ольга Федоровна стояла в толпе, окруженная почитателями. Многие пришли с детьми. Ольга Федоровна говорила мягким, певучим голосом. Тема лекции была очень простой. О семье, о воспитании, о закладывании основ духовности в детей самого младшего возраста. В конце лекции посыпались вопросы, причем были и весьма сложные, а некоторые с тайным умыслом вызвать раздражение. Но она на все отвечала обстоятельно, приводя веские доводы и проявляя недюжинную эрудицию. «Она – сама любовь и доброта», – умильно прошептала рядом сидящая женщина. «Сколько я хожу на встречи, ни разу ничего не повторялось, и никогда она не вышла из равновесия». «А почему здесь столько детей?» – спросил Михаил. Ольга Федоровна не только слова говорит. Она, как и всякая мать, действует, наставляя детей на путь любви. Дети ее просто обожают. После лекции к друзьям подошла Танюша. «Пойдемте, пока там никого нет, я вас с Ольгой Федоровной познакомлю». Они зашли в небольшую комнатку, где милая женщина сидела одна. «Я немного устала. Приходится напрягаться, когда чувствую недоброжелательные нотки в вопросах». «Вы отвечали очень правильно. И главное, с любовью к людям», – сказал Федор. «Вы из Москвы?» – спросила она. «Там девушка одна интересные книги пишет. Из всей массы литературы я ее особо выделила». «Мы не из Москвы», – ответил Михаил. «Но в Москве многих знаем. Кого же вы выделили среди всех?» «Ее тоже Ольгой зовут», – женщина перечислила название нескольких книг. «Мы ее прекрасно знаем, даже дружим», – ответил Федор. «Она действительно интересный человек, на месте не стоящий, хотя и молода еще». «Ольга – сестра моя», – лицо Ольги Федоровны озарила мягкая улыбка. «Духовное родство угадывается сразу. Ей бы стоило уделить внимание семейным проблемам. Я видела ее в братстве. В моем сознании осталось только то, как я ей книгу передавала. Название, правда, не помню. Этот труд очень важен для иерархии. Рада была с вами познакомиться. Вы необычные люди. Служите, как служим мы все». Они распрощались, оставив Ольгу Федоровну отдыхать. Танюша вышла вместе с ними. «Каково ваше впечатление?» – спросила она. «Безукоризненное поведение», – ответил Федор. «Безупречная актерская игра», – шепнул ему на ухо Михаил. «Пойдемте, Танюша, куда-нибудь посидим, поговорим. Видите, вы здесь все знаете». «Мне кажется, Ольга Федоровна даже ближе к людям. Она больше о жизни говорит, о любви в отношениях, о воспитании искренних чувств. Иногда она лечит людей. У нее дар целительства есть, но денег не берет. Если же кто дает настойчиво, она их в детский дом отдает», – рассказывал Танюша. Они сидели в уютном тихом кафе на берегу реки. Не было шальной музыки, будоражащей тонкие тела, не было дыма и ругани. «Хорошее место», – заметил Федор, – «тихое». «Это кафе моего брата», – сказала девушка. «Он хотел сделать в городе нечто такое, что отличалось бы от всего остального, и у него получилось. Сначала, правда, народу не было, потому что музыка не грохотала, и он курить не разрешал. Но позже нашлись и любители посидеть в тишине, без шума и копоти». «А вашему брату не досталось за необычное поведение?» – спросил Михаил. «Нет, он у меня человек известный, дзюдоист. Люди считают такое поведение его блажью». «То есть силы они все-таки побаиваются, да?» «Да», – засмеялась Танюша. «Правда, он и мухи не обидит. Но репутация у него такая, какая?» «Лучше не тронь» называется. Он, когда дело начинал, шепнул нескольким знакомым: «Не лезьте не в свое дело, тронете – поубиваю». Его никогда и не трогают. Я даже слышала, как говорили: «Ненормальный, не связывайтесь, а то ноги повыдергивает». На самом деле он тихий, доверчивый и безобидный. Я его очень люблю. «Умный он у вас и ведет себя правильно», – заметил Михаил. «Он говорит, что иначе сейчас нельзя». «Правильно говорит», – согласился Федор. «Ну так расскажите, Танюша, чего вы от жизни хотите?» «Я стараюсь ничего не хотеть. Я просто иду по избранному пути». «А что это за путь?» «Боюсь, что он никак не называется. Пока я выступаю в роли наблюдателя, изучая поведение всех заезжающих духовных лидеров». «А зачем вы это делаете?» «Чтобы не допускать тех ошибок, которые для меня становятся очевидными. Вот Мария Васильевна и Ольга Федоровна – замечательные женщины, идущие путем любви. Правда, каждая по-своему. Но обе они, говоря о свободе выбора, втайне лелеют мысль о приверженцах своего пути. Может быть, они специально и не собирают вокруг себя толпу, но скрытое желание выделиться все же в их поведении угадывается». «И в чем это выражается?» «Я никогда не слышала, чтобы они говорили об этом открыто, но они соглашаются с теми, кто считает их воплощением Матери Мира». «А между собой они за первенство не дерутся?» «Что вы! Они говорят друг о друге только хорошо. Лишь однажды я слышала, как Ольга Федоровна вскользь заметила, что на тонком плане дала поручение Марии Васильевне. Она его выполнит». «Все выполняют поручение матери», — сказала она. «А что же Мария Васильевна? Ей об этом доброжелатели сразу, наверное, донесли?» «Да, сказали. Но она ничего не ответила, а лишь головой кивнула. Потом я слышала от нее, что очень трудно удерживать на должной высоте дочерей своих. Я так много сил трачу, — сказала она. — Вот и Оленьку приходится поддерживать». Ольге Федоровне тоже об этом немедленно рассказали. «Да, она знает, но никак не реагирует. Я пришла к выводу, что каждая делает нужное и доброе дело. Но в них осталось еще очень много человеческого. От эго, от гордыни, от страстей. Они не изжиты, а подавлены. Подавлять же чувства нельзя. Их нужно трансформировать. Наверное, обе этого не замечают. Но в них занозой сидит мысль о первенстве. Помните знаменитый вопрос: кто выше, Будда или Христос? Я думаю, что духовная высота человеческой меркой не меряется, а люди, которые действительно чего-то достигли, не соревнуются. Поэтому я пришла к выводу, что пока в человеке присутствует желание сказать о своей высоте, о том месте, которое он занимает в иерархии, он еще ничего не достиг. Где-то я читала о том, что первая ошибка ищущего – это думать, что дела иерархии каким-то образом зависят от человека, или что он может как-то помочь или повлиять на высший план. Людей так испытывают, а когда такая мысль посещает их, то смотрят, какие струны в сердце она затрагивает. Мы все хотим служить светлым силам, и мы заболеваем служением, теряя здравое представление о том, что на самом деле мы ничего не можем сделать. Во всяком случае, такие, какие мы есть. Ну и что же? Не служить? Служить тем, что исправляешь себя. Исправляя себя, мы познаем себя. Чтобы познать себя, нужно не характер исправлять. Это слишком мало. Нужно каждый день усиленно стремиться к свету. Если бы мой брат каждый день не тренировался по 3-4 часа, он бы через полгода уже потерял форму. Неужели духовный труд требует меньших усилий? Я думаю, что больших. Мой брат в зале проводит 3 часа, а потом еще бегает, прыгает, играет в футбол, ходит на байдарки. Мне кажется, что нужно 3-4 часа упражняться, то есть посвящать духовной практике, а потом общаться с людьми, на деле применяя то, что ты понял или осознал. Люди опускают одну часть, считая, что достаточно только второй. Но вторая без первой никогда не будет действенной. А если и будет, то через 100 или 200 жизней. А что вы подразумеваете под практикой? Я основательно изучила все традиционные пути духовного развития. Их 6, 4 из которых общеизвестны, потому что изложены Вивеканандой. Это Бхакти, Раджа, Джнана и Карма-йоги. Я заметила одну особенность. Везде даны описания йог, то есть их экзотерическая часть. Тогда у меня возник вопрос. Неужели, если мы многое узнали о пути, мы следуем им? Ничего подобного. Существует эзотерическая часть, которая передается только тому, кто сделал свой выбор. Когда вы готовы следовать выбранным путем, появляется учитель, дающий вам конкретную методику, то есть те упражнения, молитвы, мантры, которые вы должны выполнять ежедневно. На них должно уходить не менее 3-4 часов в день, а может быть и более. Я поняла, что мы восприняли только часть пути, оставив другую часть без внимания. Вероятно, это произошло потому, что русскому человеку не свойственно упражняться. Мы испорчены укоренившимся представлением о том, что мы духовная нация. Мы убеждены, что мы по самому факту рождения уже духовны. Но мои наблюдения привели меня к плачевному выводу, что этот постулат сыграл с нашими душами, да и с нашим развитием, злую шутку. Мне кажется, что такой бесовщины, как у нас, ни в одной другой стране не наблюдается. И происходит это именно потому, что мы на самом деле духовным ростом не занимаемся, не практикуем. А если мы и замечаем искажения в нашей жизни, то опять-таки со свойственным нам высокомерием замечаем. Там, где света много, там и тьма рядом. Свет-то где? Куда он подевался? Мы читаем о свете. После этого начинаем считать, что мы и есть эти самые светоносцы. Мы идем к людям в массы и говорим о свете и любви, совершенно искренне огрызаясь на тех, кто спрашивает, что такое свет и любовь, и есть ли они в нас. Мы убеждены, что являемся проводниками света. Мы говорим, что необходимо действовать, делая хоть что-то ради просвещения других. По ходу этого движения мы, конечно, замечаем свои недостатки и говорим об их исправлении, Но потом, потом, когда будет время. Потому что сейчас мы слишком заняты несением света остальным серым массам. Вот к такому выводу я пришла. Для меня стала важна не теория, а несение света людям. Я считаю теорией до тех пор, пока человек светом сам не стал. А практика, то есть конкретная методика, упражнение. Как добиться раскрытия сердца? Как сделать так, чтобы молитва твоя доходила до Господа? Как исполнять волю Божью? Меня не устраивают подобные наставления. Любите, молитесь, будьте чистыми. Нет, есть методы достижения чистоты, святости, любви. Есть методы. Русские старцы знали о них. Они и сейчас знают. Такие практики не умирают, потому что они от Бога. Есть методы, как следовать по любому из известных традиционных путей. Есть. Но мы не любим упражнений. Общаться с людьми, говорить о свете и любви проще. Мы пошли по самому простому пути. И теперь вся наша страна за это платит. Платит насилием над духом. Платит размножением зла. Платит гигантским астральным шквалом, захлестнувшим наши души. Платит потерей здравого смысла. Страна полна Богородиц, Христов, богов из других звездных систем, архангелов Михаилов, Блаватских, а мы улыбаемся, всему находя объяснение. Люди не задумываются над сутью явлений, над тем, откуда это идет и к чему в результате приведет, а ищут лишь, к какому обществу приткнуться, на какое высочайшее плечо опереться. Люди хотят духовности, и они находят только такую, которой они достойны. Мы достойны вот таких провинциальных матерей мира, забывших искоренить в себе самое плохое – гордыню. В каждой крупной области, в каждом крупном городе вы найдете своих Богородицу и Христа. Это ли не позор нации? Это ли не унижение нами нашей духовности? Я не снимаю с себя вины. Я тоже виновата за все то, что с нами происходит. Я тоже участник этих событий. Но в один прекрасный момент я как будто проснулась. Мне стало стыдно за нашу духовную страну. И я поняла, что необходимо заниматься, упражняться, как это делает мой брат. Когда я стану светом, я буду иметь право говорить о нем другим. Еще в середине длинной Танюшиной речи к ним подошел молодой человек, очень на нее похожий. Он внимательно слушал ее слова, и по его лицу иной раз пробегали волны. «Саша», — представился он, — «Танюша о вас говорила, я думаю так же, как и она. Я думаю, что в нашей стране ведется самая настоящая астральная война, не дающая возможности людям выйти к более высоким планам. Осуществляется самая настоящая экспансия, манипуляция нашим сознанием. Людей увлекают красивыми сказками о дальних мирах, тут же подсовывая им бредни об воплощениях, об мессиях, об их обязательствах. Люди так падки на красочные картинки, теряя способность трезво мыслить. Вы только намекните о том, что вы Блаватская, и уже толпы мчатся прикоснуться к великой женщине. Одна Блаватская в Питере, другая в Киеве, третья в Челябинске, Четвертое – всемипалатинский. Каждый человек выбирает и находит ту, которая ему ближе. А что стоит за этим? Кто в такие игры играет с нами? Зачем это делается? Зачем? Вы об этом думали? Думали, ответил Михаил. Конечно, думали. Если бы не думали, по всей стране бы не ездили. Мне тоже много ездить приходится, говорил Саша, подсаживаясь к столику. Я встречаюсь с разными людьми, слушаю их призывные речи. Слов много, дела никакого. И не потому что не хотят, не знают, что нужно делать. А нужно работать над собой. Хотя бы молиться до тех пор, пока молитва твоя услышана не будет. Это человек сам определить сможет. Так вот, люди, приходящие на лекцию очередной знаменитости, знаете, о чем говорят? Их первый вопрос. А кто это? Я сначала не понимал, о чем речь, а потом выяснил, что речь о воплощениях идет. Они все идут, чтобы прикоснуться к великому, и многим достаточно того, что человек о себе сам заявляет. При этом они свысока смотрят на других, про себя думая. Ну и с кем ты дело имеешь? Я-то самой Богородицей знаком. Им бы рассольчику, как с похмелья напиться, да побольше, побольше. Чем бесстыднее человек о себе говорит, как о самой высокой сущности, тем больше к нему народу липнет, теряя голову в астральном угаре. «Ну и что же вы предлагаете делать?» – спросил Федор. «К сожалению, я пока ничего предложить не могу», – опустил голову Саша. «И мне за это стыдно. Если бы я мог что-то дельное предложить, я бы не с вами тихо разговаривал, а людей отрезвлял. Мы решили, что не имеем пока права тревожить людей. Только когда сами добьемся результатов, тогда сможем говорить, сказала Танюша. А результатов ждать скоро нельзя, потому что у нас нет учителя. Впрочем, и с учителем к просветлению люди идут десятки лет, ежедневно практикуя по 10-12 часов, а то и больше. А учителя у нас нет потому, что мы его еще не заслужили. Говорят, готов ученик, готов и учитель. Видимо, мы не готовы. Вы же можете искать. Существует масса обществ, где вы реализуете свои поиски. Нет, хотя учителя ищут, он все же приходит сам. Я предпочитаю просто трудиться, надеясь на милость Божью, сказала Танюша. Федор с удивлением поднял на нее глаза, а Михаил даже заерзал на стуле. А какого результата вы ждете? Никакого. Мы решили ничего не ждать, а только надеяться. Но конечная цель – просветление или самадхи по-восточному. Человек, проникнувший в единую творящую субстанцию, постигший единого, познавший Брахму, реализованный человек, ответил Саша. Танюша, зачем же вы ходите к Марии Васильевне и Ольге Федоровне? Я же сказала, чтобы не повторять их ошибок. Они прекрасные женщины, любящие, добрые, думающие, что идут путем любви. Но бхакти-йогу они не практиковали и вряд ли считают, что им это нужно. Они создали свой мир или мирок и прекрасно в нем себя чувствуют. При этом они делают много полезного. но их неизжитые, вернее, не трансмутированные качества еще не проявились в должной мере. Они идут своим путем, и то, что они нашли, их вполне устраивает. Правда, это вообще не путь духа, это путь самореализации эго. Эго удобно устроилось, усевшись на высокой ложной ступеньке. Эго заставляет их говорить о служении, о поручениях иерархии, о велениях братства. На самом деле ничего этого нет. Это лишь их выдумки. Танюша, а вы во многом разобрались. Но, честно говоря, я не совсем верю в то, что вам не была оказана помощь. Кто-то вам помог, направил по истинному пути. Потому что сами бы вы, если честно, до такого не додумались. Ваше рассуждение – результат опыта, а опыт приходит от целенаправленных действий, то есть конкретных упражнений, сказал Федор. Мой первый тренер показал мне некоторые практики, сказал Саша. Это было очень давно. Он советовал мне делать упражнения всегда. Потом я потерял с ним всякую связь. Он уехал. Но когда нас с Танюшей стали волновать некоторые вопросы, я почему-то о них вспомнил. 2 часа в день мы выполняем то, что он говорил. Это вошло в привычку. А не остановились мы потому, что почувствовали результаты. Знаете, в голове просветлело. Думать стало легче, дышать. Дыхание замедлилось. Позвоночник распрямился. Через год у меня появилось ощущение, что с меня какую-то липкую массу сняли. «У нас рассудок помраченный был», — сказала Танюша. «Мы это почувствовали, когда пелена спала, и действительность в другом свете открылась. Думаю, что все люди так и живут, ни о чем не подозревая, в пелене». «А вы не покажете те упражнения, которые делаете?» – спросил Михаил. «Ну почему бы и нет? Пойдемте ко мне в кабинет». В кабинете была чистота и порядок. Ничего лишнего. Только в углу висели кольца, а на полу лежали гантели. Саша и Таня продемонстрировали то, чему их когда-то научили. И Михаил сразу узнал тибетские практики, известные ему еще со времен его пребывания в высокогорных районах Востока. «Понятно, что за учитель у вас был», – промолвил он. «Садитесь снова в первую позу. Я вам покажу, как правильно дышать, а то у вас дыхание сбивается. Это от того, что вы сосредотачиваетесь не в той точке, где необходимо. Смотрите, вот так нужно. Повтори, Саша». Саша и Танюша с легкостью повторили упражнение. «А теперь сконцентрируйтесь на точке между бровями и удерживайте там внимание». «Молодцы», – добавил Михаил. «У вас все со временем получится. Когда научитесь удерживать внимание, начнется очищение мысли. В конечном итоге вы придете к тому, что мысли перестанут бегать, увлекая вас за собой. И еще, последовательность упражнений неправильная. Поменяйте местами второе и третье». Лицо Саши расплылось в улыбке. «Я так и знал. Я знал, что обязательно появится тот, кто поможет. Честно говоря, я в тупик зашел. Делаю вроде бы все верно, а результата нет». «Пока и не будет. Помимо упражнений, необходимо духовное наставничество. Вам придется довольствоваться тем, что есть. Возможно, когда будете готовы, обретете и учителя. Если только с пути не сойдете. «Будем стараться», — говорил Саша, с обожанием глядя на Михаила. «Спасибо, вы прекрасно знаете, что для нас сделали». «Я вам адрес оставлю, на всякий случай. Если понадоблюсь, звоните, приезжайте. А вот вам и московские координаты. Там вам тоже посодействуют. Завтра мы в небольшой поход собираемся. Вы пойдете?» «Не уверена», — ответила Танюша. «Я обещала Марии Васильевне помочь с почтой разобраться». «А я, скорее всего, пойду», — сказал Саша.